Однажды мать Нерона Агриппина, читал Сенека, попросила меня привести к ней прорицателей халдеев. Я привел. На ее вопрос о судьбе сына один из прорицателей ответил. Старик с лицом Зевса с греческой скульптуры стоял в покоях императрицы. Он будет царствовать, но он убьет свою мать, — сказал старик. — Пусть убивает, лишь бы царствовал, — шептала в ответ прекрасная женщина. И вскоре, подстрекаемая неистовой жаждой власти, Агриппина отравила старого Цезаря Клавдия, чтобы возвести на престол сына, — невозмутимо читал Сенека. И с воплем Нерон опять упал на арену. Он в судорогах катался по опилкам. В ужасе глядел на него Сенека. И как собаки подхватывают лай, этот вопль тотчас подхватили люди из подземелья. Неистовые крики раздавались из-под земли. «Слышишь, слышишь?» Они кричат. Они уже поняли. «Мама убила Клавдия. Они убьют ее и меня. Я боюсь, я боюсь!» — вопил Нерон. «Что ты уставился?» — спросил он Сенеку, поднимаясь, как ни в чем не бывало, с арены. «Будто забыл, как я вопил тогда в страхе. И что ты мне ответил? Это не записано в твоих мудрых письмах, но нам с тобой все нужно знать для точной оплаты твоих трудов. Что ты сказал тогда?» «Не бойся, Цезарь. Они кричат то, что всегда кричит римская толпа после смерти своих Цезарей. Цезарь Клавдий умер, да здравствует Цезарь Нерон». «Но ты еще кое-что прибавил. Но я жду». «И запомни», — невозмутимо продолжал Сенека, — «никто не убивал Цезаря Клавдия. Это дурные слухи, которые всегда возникают после смерти властителей. Твой отчим отравился грибами, и все». «Я сказал это, потому что ты, мальчик, не мог тогда понять всех отвратительных сложностей жизни. Тебе надо было успокоить. Ты успокоился, вышел к гвардейцам и произнес речь». «Ну-ну-ну, я по-прежнему вопил». И он вновь бросился на арену и закричал: «Мать убила отчима, я знаю, и все знают. Я боюсь, я не могу говорить речь». «Неплохо сыграно, не так ли?» — расхохотался Нерон, поднимаясь с арены. «Великий актер, Нерон. А, да, и что ты ответил мне, Сенека?» Сенека молчал. «Да. Да-да. Ты промолчал», — усмехнулся Нерон. «И молча протянул мне написанную речь, и я понял, ты все знал. И написал эту речь заранее. Кстати, речь оказалась отличной, речь, что надо». И он взглянул на сенатора. «Гвардейцы, я ваш Цезарь», — тотчас темпераментно начал сенатор. «Не надо, все речи одинаковы», — усмехнулся Нерон. «Давай сразу, что они завопили после моей, то есть его, речи». «Цезарь Клавдий умер! Да здравствует Цезарь Нерон!» 20 раз. «Мы всегда хотели такого Цезаря, как ты!» 20 раз. «Ты наш Цезарь, отец и брат! Ты великий сенатор и истинный Цезарь!» 40 раз! — кричал сенатор. «Да-да!» — шептал Нерон. «Вот с этими воплями приветствий они несли меня в сенат. Я помню белый страх и ржание лошадей».